Если хотите стать снова блондинкой, залейте 25 грамм луковой шелухи стаканом воды и кипятите 20 минут. Этим отваром промывайте волосы всякий раз после мытья. Залейте 100 грамм сухой лекарственной ромашки стаканом кипятка. Чем ромашки больше, тем насыщеннее получится цвет. Настаивайте 40 минут, процедите настой и промойте им голову. Конец статьи.